Глава 7. На друга я не обижалась и понимала причину, по которой он настаивал на подарке. Теперь его никто не снимет и не посмеет отобрать, ведь по возвращении придется столкнуться со старейшинами других кланов. Нелегко было переубедить старого Дарфина, что с артефактом придется расстаться. А что говорить об остальных? Без моей помощи зельги утратили бы серьги безвозвратно, да еще и клан потеряли. И это при том, что ожидалось очередное нашествие монстров, как только темный король обратит взор на человеческие королевства. Небольшие кусочки хитина размером с фалангу большого пальца я снова отрубила от плаща. Пробила дырочки в плотном материале и обвязала края паутинной нитью. Позже поверх хитина наложу ткань с вышивкой или добавлю декора, чтобы серьги приобрели законченный вид. А пока для подавления магического излучения и такая защита подойдет. Как вариант, пришью к шапочке от охотничьего костюма полоску хитин, который закроет шею и уши с сережками. Займусь этим вопросом, когда появится свободное время. На утро следующего дня клан покинул убежище и направился к выходу на второй уровень. Нагруженные тяжелыми заплечными мешками, зельги выстроились в колонну, растянувшуюся на десятки метров. Впереди двигался Эрмит, я и Калим. Следом еще трое воинов на случай, если наткнемся на тварей. Женщины и дети шли в середине. По бокам их страховали ребята из нашей команды — Вирген, Дарин, Дафна и Энтин. Замыкали пеший караван Синдара, зорко отслеживающий, чтобы опасность не настигла сзади. Остальные воины равномерно распределились среди членов клана и присматривали, чтобы никто не оступился, не отстал, не свернул в сторону. Помимо этого, двумя отрядами в авангарде и в хвосте двигались мерцины, предупреждая меня о малейшей опасности. Страховка оказалась не лишней. За двое суток пути довелось столкнуться с крейсами и мигрирующей колонией жуков, отбить атаку выползней, маскирующихся под скальные обломки, и предотвратить нападение ползучих корней камнеломки. Безобидный кустик с белыми цветочками, корневая система которого достигала 20 метров в длину и запросто пробивала камни. Схватит такой корешок за ногу, впиваясь в кожу иглообразными шипами, и ты уже никуда не денешься. Охнуть не успеешь, как тело обмотает корнями, которые выжмут все соки. Однако нам удалось справиться с тварями, сохранить людей и добраться до каменных створов, блокирующих выход на второй уровень. Изнутри открыть проход было невозможно. Но мы подали сигнал, что внутри есть выжившие. 2 часа прождали, прежде чем в глубине скалы раздался гул. И массивные створки стали медленно раздвигаться. Толщина ворот внушала уважение. Не меньше 2 метров плотной породы, укрепленной магией и рунами. Дальше узкий коридор, по бокам которого обустроены бойницы. А в конце еще одни ворота такой же толщины. Помимо этого, внутренний коридор отгораживался железными решетками, которые опускались одним движением, и тем самым перекрывали доступ тварям в случае внезапного нападения. Нас встречали отряды зельдаринских воинов в тяжелых доспехах, вооруженные мечами и арбалетами. Не знаю, с кем собрались воевать и кого ожидали, но уж точно не колонну из женщин и детей, выходящих на поверхность. Я видела округлившиеся глаза незнакомых зельгов, и то, как они отводили в сторону виноватые взгляды, не выдержав безмолвного упрека. Впереди, гордо расправив плечи, шел Эрмит с молотом в руках. На шаг позади следовали воины клана и зельги из моей команды, груженные трофеями. За ними двигалась вереница из мирных жителей, охраняемых клановыми воинами. А я с телохранителями замыкала шествие. Габрон предлагал идти в первых рядах, но я отказалась. Это ему предстояло завоевать авторитет среди других кланов и доказать, что дикари, какими их считали, способны выжить в любой ситуации. На нас смотрели, как на оживших мертвецов, люди, которых давно списали со счетов и похоронили, умудрились спастись и добраться до безопасных земель. В общей сложности мы вывели 117 человек, из них 56 — маленькие дети и подростки. Погибла большая часть клана. Сильные мужчины и женщины детородного возраста. Но те, кто выжил, горели решимостью возродить клан и доказать, что никакие монстры им не страшны. Как только колонна миновала переход, ворота запечатали, перекрывая доступ на третий уровень. Я мысленно попрощалась с мирцинами, наказала рабочим муравьям прятаться и избегать ненужных схваток, а воинам защищать мелочь от нападений и заботиться о пропитании. Я вряд ли когда-нибудь еще раз спущусь в эти подземелья, но язык не повернулся сказать, что бросаю мирцинов одних. Служение королеве, а теперь и мне, составляло смысл их жизни, поэтому подарила им надежду, повелев отправиться в поселение и дожидаться моего возвращения. Издали я не видела, кто вышел навстречу Эрмиту и его людям. Судя по богатым одеждам, представители зельдаринской знати. Сначала они обменялись приветствиями, после зельк с седыми волосами. Пожал Эрмиту руку и крепко обнял парня. Затем остальные осмелели и обступили Габрона и других ребят. Заметила, как худенькая женщина бросилась обнимать Виргина, а Дарина сгробастал в охапку здоровучий воин с косичками в бороде. Энтина окружили рыжеволосые девчонки, обнимая и тиская со всех сторон. А Дафну, наоборот, закрыли собой широкоплечие парни, похожие друг на друга как близнецы. Пока ребята наслаждались минутами славы и радовались встрече с семьями, к остальным членам клана подходили неравнодушные зельги. Они приносили еду и питье, раздавали вещи и расспрашивали, как родичи Эрмита выживали среди тварей, без надежды на спасение. Я уж думала, что отсижусь в сторонке, пока зельги спешно решают вопросы расселения сотни беженцев. Но куда там? Уже через 10 минут примчал Эрмит и чуть не за руку потащил, чтобы представить старейшинам. «Послушайте все!» — гаркнул Габрон, и чего разговоры моментально смолкли, а взоры обратились на нас. «Я знаю, вы считаете нас героями, совершившими невозможное. Однако это не так. Мы бы сейчас не разговаривали и не радовались спасению, если бы не эта девушка. Хочу от души поблагодарить и сказать спасибо Таурелии Вилен, личной ученице Тана Тельдара Анвияра. Это она зародила во мне сомнение, что клан не погиб. Она вызвалась сопровождать в опасном путешествии и рисковала собой ради спасения незнакомых людей. Та и не побоялась пройти испытание водопадом, сразилась с Габбой, придумала, как обмануть мирцинов, и расправилась с их королевой. Таурелия Вилен — великий воин, надежный друг и верный соратник. На правах главы я объявляю Таурелию почетным членом клана. И клянусь, габроны никогда не забудут, кому обязаны своим существованием». «Эрмит, ну зачем?» — прошептала я, расчувствовавшись. «Свидетельствую», — внезапно отозвался Верген Тор. «Все сказанное Эрмитом Габроном — чистая правда». «И я», — поддержал Дарин. «Я тоже», — не отстал от него Энтин Молот. «Присоединяюсь», — Дафна помахала рукой и улыбнулась. «Что ж, в таком случае», — взял слово седовласый старейшина. «Думаю, остальные члены совета меня поддержат. Я объявляю Тану Таурелию Вилен другом Зельдаринского королевства». «Благодарю за оказанную честь», — ответила, смущаясь от повышенного внимания. «Приглашаю вас в качестве почетной гостьи на праздник, организованный по случаю возрождения клана», — расщедрился старик. «Он состоится завтра на главной площади Эльзиора. А пока предлагаю разместиться в моем доме и отдохнуть после тяжелого похода. Приглашение относится к вашим спутникам и семье Эрмита». «Вначале я должен позаботиться о людях», — возразил друг. «Они устали и нуждаются в отдыхе». «Не переживай об этом, их разместят в городе. Кланы Горна, Тора, Молота, Вальдара и Нальнира уже выказали желание приютить у себя беженцев на первое время. После праздника мы соберем совет и решим, как помочь клану снова встать на ноги». «Благодарю, уважаемый Алфорд. Буду рад воспользоваться вашим гостеприимством». Эрмит уважительно поклонился старику. Дальше зельгов погрузили на подводы и телеги, которые пригнали из города. И мы выдвинулись в путь. На дорогу ушло не меньше 2,5 часов. Так что я догадалась, почему так долго не открывали ворота. Воины, охраняющие вход, дожидались прибытия начальства. По-другому не объяснить, как быстро старейшины и родовитые зельги оказались на дальнем посту. Света и пространство на втором уровне было гораздо больше, чем в подземельях третьего уровня. В пещеры и проходы, укрытые скалами, солнечные лучи проникали через просветы в сводах и расщелинах. Дорога неуловимо забирала наверх, делая подъем чуть тяжелее, чем спуск. Однако же, когда мы достигли столицы, она раскинулась перед нами, как на ладони. Белокаменные дома, покатые черепичные крыши, обилие зелени удивительно гармонировали с белесыми сводами гигантской пещеры. Здание ратуши по размеру и убранству не шло ни в какое сравнение с той, что в поселке. Башня возвышалась над городом, подпирая шпилем потолочный свод. Некоторые дома вырубили прямо в скалах. И от них к центру вели легкие ажурные мостики. Имелись также опорные башни, на плоских террасах которых располагались зоны отдыха и развлечений. Оригинальное решение по использованию свободного пространства, ничего не скажешь. При том, что внизу наблюдалась плотная застройка домами рабочих, света и простора хватало всем. «Как вам столица, Таната Урелия?» — поинтересовался старейшина Алфорд. «В жизни не видела более красивого города», — призналась честно. «Постройки кажутся воздушными, даже невесомыми, но при этом я вижу основательный подход и практичность, свойственную вашему народу. Вам есть чем гордиться». «Приятно слышать похвалу из уст утонченной Таны», — расплылся в улыбке довольный старик. «Позвольте поинтересоваться, откуда вы родом? Ваши спутники и внешний вид выдают вас с уроженку Мелисина. Но вы разительно отличаетесь от тех северян, с которыми мне довелось познакомиться». «Моя сознательная жизнь прошла в окружении охотников и суровых лесов Ориентала», — ответила уклончиво, не понимая, к чему эти расспросы. «Тогда понятно, откуда взялись навыки борьбы с тварями. Виргин уважительно о вас отзывался, а он один из немногих, кому удалось постичь науку суров на поверхности. Твари там разительно отличаются от тех, какие наводнили подземелья. Опасности везде хватает». Я вздохнула. «Скажите, случалось ли прежде, чтобы монстры прорывались дальше третьего уровня?» «Нет, проходы под надежной охраной», — заверил старейшина. «Мы контролируем каждую щель». «Но вы также ведете работы в шахтах, а твари привлекают шум». «Монстры и раньше лезли на звуки работающих механизмов. Но мы научились с этим справляться. Вы не открыли ничего нового, Тана». «Хорошо, если так. Но я боюсь, как раньше уже ничего не будет». «Поговорим об этом позже на совете. Присоединяйтесь к нашему заседанию послезавтра». На этом Алфорд откланялся, передавая на попечение доверенных лиц, ответственных за наше расселение. «Привет, меня зовут Китон». К нам подошел молодой зельк, русоволосый, загорелый, располагающий к себе приятной улыбкой. «Старейшина Алфорд велел проводить вас в комнаты. Прошу следовать за мной». Нам выделили гостевое крыло в доме старейшин. Располагался он в одном из тех жилищ, которые выдолбили в скале. Причем основную часть покоев снаружи не рассмотреть. Люди только догадывались о размерах помещений. Выдающийся вперед выступ изобиловал балконами и открытыми террасами, куда выходили окна хозяйских и гостевых спален. В глубине были обустроены гостиные, кабинеты, ванные комнаты и гардеробные. Кухня, подсобные помещения, жилье для членов семьи прятались в глубине скалы. Там же имелись скрытые тоннели, лестницы и проходы. По одному такому мы поднимались наверх, сбившись со счета от количества ступеней. Мне и телохранителям выделили две смежные комнатки. Семье Эрмита достались большие покои, поделенные на гостиную, две спальни и ванную. Мужчины расположились в большой комнате. Им не требовалось особых условий. Велари с дочерьми выбрали левую спальню, а тетушка Синна и Элзи — правую. А нам с телохранителями делить ничего не пришлось. Мы с Нелл заняли комнату с окном, а Ним и Калим поселились в смежной. «Наконец-то можно расслабиться», — смыть накопившуюся за последние недели грязь и понежиться в горячей воде. А еще полакомиться сытной домашней едой. На правах хозяйки отправилась в ванную первой. Зельги понимали толк в роскоши, а еще повсеместно использовали артефакты. Здесь магия нагревала воду и подавала ее наверх по спаянным глиняным трубам. Как же не хватало подобной роскоши в лесу. Я не считала себя неженкой, мылась в холодной воде, довольствовалась бытовыми заклинаниями, когда возможно, а иногда обтиралась влажными полотенцами. Но никакие ухищрения не заменяли водных процедур. Плескалась больше часа, пока вода не остыла. Зато я пришла в благоприятное расположение духа. К тому моменту Нелл уже почистила одежду, разобрала пожитки и валялась на кровати, заломив руки за голову. «Приходил Китон и передал, что ужин состоится в 7 часов. Еще нам прислали платье, подобающее случаю, и даже служанку, чтобы помогла собраться», — доложила Сильфирка. «Прислугу я отослала, нечего тут вынюхивать, а насчет нарядов решать тебе». «Правильно сделала. Ни к чему посторонним зельгам знать, какую роль вы выполняете. Переоденемся, раз хозяева настаивают. Ему тоже не помешает нейтральная одежда». «Ребята из Академии знают, что он Синдар», — напомнила девушка. «Но это не означает, что они будут кричать об этом на каждом углу». Я пожала плечами. «Побудем тут пару дней, а после отправимся обратно. Ни к чему лишнее внимание». «Ты чего-то опасаешься?» — уловила Нилринья отголоски того, чему я сама пока не находила объяснений. «Не знаю. Вроде бы все хорошо. Мы спасли выживших, получили новый опыт и бесценные знания. Запаслись трофеями, которых не найти в Орентале. Но», — продолжила Эльфирка, «с тех пор, как узнала о темном короле, мне не дает покоя одна вещь. Леурелия любила мужа, иначе бы ее рука не дрогнула, убивая чудовище. Как же она решилась на связь с наследниками 4 королевств? Да еще и родила по ребенку от каждого. Я допускаю, что королева Илливеры встретила другого мужчину и осталась с ним. Но 4. Почему из всех зельгов выбор пал на предка Габрона?» «Не нам ее осуждать», — осторожно заметила девушка. «Никто доподлинно не знает, через какие испытания довелось пройти Леурелии. Но в летописях об этом ничего нет. Опасаешься, что зельги вспомнят о последней королеве эльфов? Думаешь, попытаются на тебя повлиять?» На ритуале по проверке чистоты крови присутствовал Тан Тинтар. Скорее всего, декан сообщил совету, кто я такая на самом деле. А тут еще ребята в красках описали наши подвиги. В общем, тревожно как-то. Понимаешь, в Академии зельги не выпячивали происхождение. Не кичились тем, что являются наследниками кланов. И у меня не было причин им не доверять. Однако я столько раз сталкивалась с предательством благородных танов, что подспудно ожидаю подвоха. «Разумные опасения еще никому не повредили», — поддержала телохранительница. «Лучше ошибиться во мнении, чем получить удар в спину». Пока ребята по очереди принимали ванную, я наведалась к Эрмиту, чтобы передать ему казну клана, и заодно прощупать почву, насколько надежен Алфорд и остальные зельги. «Тай, пусть золото побудет у тебя еще пару дней», — попросил друг. «Хочу дождаться совета и понять, что задумали старейшины». «Ты им не доверяешь?» Я тут поспрашивал, какой отряд отправили нам на подмогу, и понял, почему он не вернулся. Парень скрипнул зубами. «Видела, в какой броне стояли воины, защищающие проход? Гора металла и зачарованного оружия. На месте гибели остался бы след. Но мы ничего не нашли. Вот у меня и возникли сомнения. Так вот, на 3-й уровень спустились воины слабенького рода Оглинов, в котором их раз-два и обчелся. Клан Двара взял на себя заботу о семьях, оставшихся без кормильцев. Причем на публику старейшина устроил представление. Какой он чуткий и заботливый, не бросил в беде детей и женщин». «Нарочно погнал мужчин на убой?» Я нахмурилась. «Но зачем? Какой прок?» «Оглины владели наделом земли и угольной шахтой. Доход с нее мизерный. Люди жили за счет того, что через поселение проходила дорога в Нильт», — второй по величине город после Ильзиора. «Угу, дальше можешь не объяснять. И что же Алфорд задумал отжать у твоего клана?» «Адамантовую шахту». Эрмит поморщился. «Мы чуть ли не единственный клан, добывающий сияние гор». «Интересно, старейшину не напугали монстры, занявшие уровень? Или он рассчитывал самостоятельно очистить его от тварей? Разве можно завладеть чужой собственностью, пока жив хотя бы один наследник?» «От одного человека избавиться проще, чем от сотни. Уверен, долго бы я не протянул. Однако у нас получилось нарушить планы противника. И теперь тот ломает голову, как повернуть ситуацию себе на пользу. Я буду рад, если ошибусь в предположениях. Но что-то подсказывает, радушие и доброта Алфорда напускные. Не знаю, что от него ожидать. Хорошо, хоть половина кланов теперь на нашей стороне. Совет не протолкнет невыгодное для нас решение». «Если ты не доверяешь старейшине, почему принял предложение и поселился в его доме?» — удивилась я. «Ему зачем-то понадобилось отделить мою семью от остальных членов клана. Подозреваю, чтобы настроить людей против нас. Возможно, на кого-то подействует подобная мера. Но у большинства соклановцев собственная голова на плечах имеется. Они понимают, кому обязаны жизни. Пока совет не выдвинул предложений, от которых нельзя отказаться, необходимо принять меры». «Какие, например?» «Купить жилье и расселить людей в дома. А лучше приобрести надел земли и какое-нибудь дело, которое позволит заработать на кусок хлеба. Желательно подальше от столицы, чтобы не мозолить глаза старейшинам». Радовало, что Эрмит здраво смотрел на ситуацию. «На первое время женщин и детей заберут кланы Виргина и Дарина. Я с ними уже говорил на эту тему. Осталось только дождаться подтверждения от глав родов. Но на чужой шее долго не просидишь. Я и так им обязан». «А ты поговори с Оглинами, если их еще не связали обязательствами», — посоветовала другу. «Или обрати внимание на другие небольшие кланы, до которых Алфорд еще не добрался. Они же понимают, что, подмяв под себя одних, двары примутся за других. Возможно, кого-то держат на крючке долгами. Выкупи их и предложи союз на выгодных условиях. Твои 20 бойцов, выживших на третьем уровне, стоят сотни воинов с их хваленой экипировкой. Главное — закрепиться, показать, что вы уверенно стоите на ногах, несмотря на потери. А дальше время рассудит. Сияние гор стоит кучу золота. Клан спокойно переживет тяжелые времена. Не забывай, что о внутренних распрях придется забыть, когда темный король даст о себе знать». «Спасибо, Тай. Я и сам уже думал в этом направлении. Но ни с кем еще не советовался. Не до того было, сама понимаешь. После ужина хочу сходить в город, чтобы поговорить с соклановцами и отправить доверенных людей на переговоры. Алфорд об этом не должен узнать. Мама и дядя прикроют. Мне пригодился бы твой плащ. А еще потребуется золото на мелкие расходы». «Мог бы не спрашивать, и так отдам по первому слову», — фыркнула я. «Если хочешь, кто-нибудь из телохранителей пойдет с тобой для страховки». От помощи Эрмит отказываться не стал. Выбрал Нилринью, с которой сработался в пещерах. Если девушку переодеть и замаскировать острые ушки, то она сойдет за местную. Калим чересчур приметный в темной одежде и маске, не мернис высокий для Зельга. А может, эльфирка ему просто понравилась? К ужину мы переоделись в местные наряды, отличающиеся простым кроем и струящимися фасонами. Никаких корсетов и пышных юбок. Удобно, когда желаешь скрыть особенности фигуры. Взяла себе на заметку, чтобы приобрести пару платьев на будущее. А пока смело подпоясалась тонким ремешком и сняла защиту с украшений. В костюме охотника манжеты на рукаве и чехольчики на серьгах не так бросались в глаза, как и в легком и открытом платье. Ребята переоделись в праздничные одежды, припрятанные в тайниках, так что выглядели мы представительно. Наш провожатый Китон восхищенно цокнул языком и почтительно поклонился, оценив разительные перемены. «Танет Аурелия, позволите сопровождать вас на ужин?» — предложил себя в качестве кавалера, игнорируя моих спутников. «Как вы устроились? Всего хватает. Если что-то понадобится, только скажите, я мигом раздобуду». «Благодарю. Ничего не нужно». Обижать восторженного Зельга не стало, повел он себя правильно. А это означало, что статус моих сопровождающих Алфорду известен. За длинным столом собралась семья старейшины двора. Рассадили нас таким образом, что я оказалась справа от хозяина. Возле меня устроился Китон, затем Нилринье и Немернис. После дама почтенного возраста и Калим. Супруга Алфорда Цинния занимала противоположный край стола. По левую руку от нее усадили Эрмита, а рядом с ним хозяйскую дочку Керру и остальных членов семьи Габронов. Кушали зельги сытно, отдавая предпочтение мясным и грибным блюдам. Разговоров о делах не вели, старались не затрагивать печальных тем, обсуждая малозначительные события столицы. Китон ухаживал за мной, подкладывая вкусные кусочки, расспрашивал о жизни в академии. Он закончил учебу 2 года назад и теперь занимался артефактами. Так что общих тем было навалом. Не забывал парень и о Нилринье, пополняя ее тарелку. Чего у большинства зельгов не отнять, так это умение влиться в компанию и общаться так, будто вы знакомы 100 лет. Конечно, не со всеми срабатывал подобный прием. Немернис проявлял вежливость, ухаживая за дамой. Но разговор у них не складывался. Калим вовсе молчал и ничего не ел, притягивая к себе настороженные взгляды домочадцев. «Тана Таурелия, какие приметные на вас серьги!» — заметил старейшина под конец трапезы, когда уже подали чай с пирогами. «И как удивительно они гармонируют с браслетом и кулоном. Будто бы одним мастером созданы». «Тан Алфорд, вы не ошиблись, украшения составляют единый комплект. Полагаю, вы давно получили вести за Тарона, от уважаемого Тана Тентара, касательно сережек и возникшей в них необходимости. Отправляясь в Зельдарин вместе с Эрмитом, я не скрывала намерений». «Я не оспариваю решение Тана Габрона, но артефакт является достоянием зельдаринского народа», — вкрадчиво произнес седовласый зельк. «Следовало хотя бы посоветоваться, прежде чем распоряжаться драгоценностями по собственному усмотрению». «Если не ошибаюсь, вы объявили клан Габронов погибшим и перекрыли проходы на 3-й уровень. Следовательно, сознательно отказались от имущества, оставшегося за закрытыми дверями. Теперь же, когда мы, рискуя жизнями, спасли выживших и достали ценности, вы предъявляете на них права?» Ощутила, как внутри разгорается обида. «А вам известно, зачем понадобились серьги? Для чего вообще необходим артефактный доспех? Думаете, я горю желанием спасать тех, кто не знает слов благодарности? Если найдется человек, зелька или эльфир, способный забрать эту тяжелую ношу, с радостью от нее избавлюсь». «Не горячитесь, Тана Таурелия», — дедок сделался серьезным. «Я ничуть не умоляю ваших заслуг перед Зельдарином и остальными королевствами. Всего лишь посетовал, что молодежь не считается с установленными порядками». Зыркнул на Эрмита, прислушивающегося к нашему разговору с хмурым видом. «Мы бы вручили артефакт в торжественной обстановке, в присутствии горожан и почетных гостей Эльзиора. Для нас честь принимать потомка благословенной Леурелии Алахаст». В другой ситуации так бы и случилось. Я натянуто улыбнулась. «Раз уж известно о моем происхождении, то и о темном короле вы тоже знаете. Он пробуждается. Хранители Ирентала не способны удерживать тварей. Не знаю, сколько времени осталось. Скоро монстры хлынут на мирные земли Мирильсинда. Но не рассчитывайте отсидеться в подземельях. С нижних уровней надвигается такая угроза, что не представляю, как с ней справиться. Твари сметут все живое на пути. И они уже так близко, что я чувствую их смрадное дыхание». За столом возникла напряженная тишина. Зельги смотрели испуганными взглядами, ведь я предрекала им гибель. Кажется, перегнула палку с нагнетанием обстановки. «Неужели все настолько серьезно?» — еле слышно выдохнул Китон. «Нет никакой ошибки». «Вы уже ощутили, как изменилось поведение подземных хищников», — констатировала я. «Поверьте, в Ирентале дела обстоят еще хуже. В лесу нет каменных убежищ, в которых можно спрятаться и переждать угрозу. Только я бы не рассчитывала, будто толщина стен что-то изменит. В поселении Габерс жители нашли укрытие от монстров, благодаря чему и уцелели. Однако не все дождались помощи. Нам попадались убежища, из которых зельги не выбрались самостоятельно, и погибли от голода и полученных ран. Я считаю, лучше подготовиться к нападению и дать решительный отпор, чем оказаться беззащитными перед полчищами монстров. «Обсудим этот вопрос на совете, Тана Таурели», — оставил за собой последнее слово старейшина. «А пока наслаждайтесь отдыхом. Завтра, если пожелаете, Китон устроит ознакомительную прогулку по городу. Жители горят желанием увидеть вас, задать вопросы. На ваше имя пришло больше сотни приглашений посетить торговые лавки, кафетерии и ресторации. Прошу, не отказывайте людям в этой малости».